629. Октябрь 14. Мир мой в днях моих, в днях ваших начнет утверждаться, когда ему будет оказано не меньше внимания и заботы, чем дням вашим. Где сердце ваше, там и сознание. Так задача сводится к тому, чтобы сердце было наполнено моим, но не своим. Насильственно это сделать нельзя, а естественным путем возможно лишь при одном условии – при наличии чувства любви. Возлюбивший мое и меня превыше всего, по силе любви достигает.